going out. Okay, then right onto the mind boxing again. Майнфоксинг. Добро пожаловать на боксирование умами. Мозговой бокс. Так, окей. Сегодня большой праздник, практически день рождения церкви, и все люди находятся в храмах. Для нас храм это здесь, а вы как священник. Не могли бы вы попросить Отца, вы же ближе к Нему, чтобы Он нам дал Святой Дух, чтобы Он стал это So, since as a priest you're closer to God than we are, can you ask Him to give us the Holy Spirit? Diksha. Ooh. Yes. See, for me, every day is this day of spirit, transmitting spirit to spirit. Для меня каждый день это день передачи духа от духа к духу. There's a joke about God, a priest, and what a priest can do if something is asked. It's a joke about a priest on the Titanic. Есть шутка о священнике на Титанике. So the Titanic is sinking. Титаник тонет. It's the iceberg. Он сталкивается с айсбергом. So everyone is dying and crying and. Все умирают, все кричат, все в истерике. The one goes to the priest of the ship. И один человек идет к священнику на этом корабле. And asks him, please talk to your boss, ask him to help us. И говорит ему, пожалуйста, поговорите с твоим боссом, помогите, попросите его о помощи. So the priest goes contemplating and. И священник погружается в размышления. Comes back. Потом выходит из него. So he asks him, what did God say? Can he help us? И его спрашивают, ну что там сказал Бог, он может нам помочь? And priest, I'm sorry, I think he has no time. И священник говорит, извините, боюсь, что у него нет времени. He just plays ship sinking. Он играет сейчас в потопление корабля. That's the spirit of God. Это дух Бога. Yes, no time. У него нет времени. To transmit anything. Чтобы передавать, что бы то ни было. Но ведь 2000 лет назад он передал апостолу. But 2000 years ago he did transmit something to apostles. It was not a transmission. Это не была передача. It was an emptying. Emptying. Это было опустошение. Мы не против, чтобы нас не опустошили. Мы не против, чтобы нас не опустошили, а не передавали. We don't mind being empty as well. Yeah, that's the best what can happen to you. Это лучшее, что может с вами произойти. Void. Пустота. And there's a void, says God enters. Там, где есть пустота, в нее входит Бог. But it says one thought left. Но остается одна мысль. Especially the I thought. Особенно мысль о я. An owner thought. Мысль владельца. The space is occupied. Что пространство оккупировано, занято. And God cannot enter. И Бог не может войти. That's why all the Buddhist techniques are for emptiness. Поэтому все буддийские техники и техники опустошения. The wisdom of emptiness. Мудрость опустошения. каким образом тогда, 2000 лет назад, на простых людей сошли огненные языки, и люди стали совсем другими. So how then 2000 years ago did it happen that что-то на них сошло? The Holy Spirit came down with common people. So no, how did it happen? The Holy Spirit didn't come down. Священный Дух не сходил на них. Grace simply dropped the apostles. Милость просто дала им апостолов, как идею. And in that void, there's God. И в этой пустоте Бог. There was no transmission. Не было никакой передачи. It was like a flash of the toilet light. Это все равно как пустить бачок в туалете. And then there was emptiness. И после этого была пустота. Милость сошла на служение, которое апостолы делали Христу, Отцу. То, что за заслуги, за Jesus or Christ went to heaven, like to the sky. Иисус Христос вознесся на небо. Вознесся, Он вознесся вверх. So the last hope for the apostles, the last idea of someone who can help them, disappeared. И последняя надежда для апостолов на то, что кто-то может им помочь, исчезла. So they were totally strong to themselves. Yeah, just like without any hope left in them. Они были полностью оставлены сами себе, без всякой надежды. Because the beloved master was gone. Потому что их любимый учитель ушел. So in that emptiness of, in that hopelessness. И в этой пустоте, в этой безнадежности. Helplessness rose in that hopelessness. В безнадежности возникла беспомощность. And helplessness is the nature of heart. А беспомощность — это природа сердца. For God. Или Бога. So they will, because they were empty, they were full of what is existence. Поскольку они были пусты, they fell off. No, they, because they were emptied by the last hope of a master. Yes, then that happened. What? Then God could enter. Поскольку они были пусты от всякого учителя, то мог войти Бог. Богу было куда войти. Извините, но по христианской истории это не совсем так, потому что когда Иисус уходил, Он сказал, что Я приду и не оставлю вас никуда. Ждите. But it's not the same according to the Christian story in which when Christ was leaving, He said that I will come back, wait for me. So they waited and they got for That's a Christian story, it's a story of the church and it's all a fairy tale. Христианская история — это история церкви, это уже сказка. It's all second hand and silent post from people to people, blah blah blah, and it's like Buddhism. It's all everywhere the same. It's like a second hand information. Это информация из вторых рук. Она передается от одного к другому, искажается, так же как в буддизме. Until now, the whole Christianity is waiting for the return of Christ. И сейчас все христианство ожидает возвращения Христа. The new Maitreya may come. Maitreya. Новый Матрея. Still waiting. Все еще ждут. That's the technique of to control people. Это техника контролирования людей. To promise something, there will be a new Messiah. Обещать им что-то, что будет новый Мессия. So. What to do? Что же делать? That's politics. Politic. Это политика. В одной учении Синодии отношения христианства говорится о том, что возвращение Христа будет внутри, а не снаружи. many teachings say. Изменение ментального мира, мировосприятия. Many teachings say that the return of Christ will be inside rather than outside, so that the mental world will change. Yeah, maybe. Возможно. But for me, it never went, so it cannot go, come back. Но для меня он никогда не уходил, поэтому он никогда не может вернуться. So it was more like in the Thomas Gospel. Это как в Евангелии от Фомы. When they asked him, where should we go when we need you? Когда у него спросили, куда нам идти, когда ты нам понадобишься? When he said, if there are two are meeting in my name, I will be there. Is there two? When there are two who meeting in his name, he will be there. А если есть двое, которые встречаются, он ответил, если будут двое, которые встречаются ради моего имени, то я буду там. So wherever you lift the stone, I will be there. И всегда, когда вы поднимете камень, я буду там. And even Ramana Maharshi repeated it. И даже Рамана Махарши повторил это. The same disciples of Ramana asked Ramana, where will you be when we need you? То же самое спросили у Рамана его ученики, где ты будешь, если ты нам понадобишься. And he answered, where shall I go? This is what I am. И он ответил, куда же мне идти? Это то, что я есть. Wherever you go, I will be. Куда бы вы ни пошли, там буду я. Рамана Махарши сказал, что тело Христа не было бессмертным, что оно умерло. Рамана said that the Christ's body was not eternal, that he died. Yeah, and Ramana's body died physically. Да, и даже тело Раманы тоже умерло физически. But that what is the body, the energy, never died. Но энергия никогда не умерла, не умирает. So neither Jesus or Ramana died. Поэтому не умер ни Иисус, ни Рамана. There are just two names for that what is, you may call the Holy Spirit. Это просто два названия для того, что можно также называть Божественным Духом. They call it cosmic consciousness. Его называют космическим сознанием. Absolute consciousness. Абсолютным сознанием. Which never comes, never goes. Которое никогда не приходит и никогда не уходит. But takes infinite forms. Но принимает бесконечные формы. And tastes. И вкусы. But it's always that. Но оно всегда то. Но были случаи в истории человечества, что тело тоже не умирало. But there were cases in human history when the body didn't die. Show me one. Покажите мне хоть один. Никто не знает. По рассказам. In books only. Только в книжках. So that's why they all end up in a library. Поэтому-то все они оказываются в конце концов в библиотеках. And libraries are cemeteries. А библиотеки — это кладбище. Like lies and buried. Lies are buried in a lie, buried. Это все равно как ложь похоронена в библиотеке. Вы хороните ложь и получается библиотека. Yeah. So every word is like there was Ranjit Maharaj in Bombay. Ranjit Maharaj. He was a co-disciple of Miyazagata. Был Махарадж. Ранджит. And they all know. Yeah. No, he said, don't read books of dead masters. Не читайте книги этих мастеров. Because they are not even living ones. Потому что они даже не живые мастера. Because the master is never alive. The master is that what is life. Потому что мастер никогда не может быть живым. Мастер это то, что есть жизнь. And that what is life never writes books. А то, что есть жизнь, никогда не пишет книжки. Это разрушает все религии. It destroys all religion. What to do? Вы сказали, что Бог вошел, когда ушел мастер. Это как бы, если мастер есть, то Бог не может войти или как? You said that God entered when Master left. Does it mean that God cannot enter as long as there is a Master? As long as there is an idea, that God cannot enter. Пока есть идея, Бог не может войти. And the Master is still an idea. А Мастер – это идея. Even if there is an idea of God inside, God cannot enter. Даже если есть идея Бога внутри, то Бог не может войти. If there is a concept of truth, truth cannot be. Пока есть концепция истины, истина не может быть. And the Master is still a concept. А Мастер – это все еще концепция. Yes? Нет концепции, нет Бога. А нет его. Концепции нет и Бога нет. То есть состояние нигде. Ни там, ни там. Что делать? There is no concept and no God. The state is not there, not here. What to do? Whatever you do. Что вы все, что вы делаете? Спасибо. Что бы вы ни делали? It's all what is. Это все, что есть. And consciousness is all doing and all not doing. А сознание это все делание и не делание. But nothing is done by that. Но ничто не делается этим. So don't worry. Поэтому не беспокойтесь. You could not even lift your finger without that. Нельзя даже пошевелить пальцем без этого. На этой стадии я поэтому приехал, в принципе, на один день, вот сегодня. Well, I just come for one day, today. No, it's enough. Don't try to fix it. I'm on the stage. Ah. I'm on the stage, and that's why I come for one day. Welcome. Добро пожаловать. Ну, делать больше нечего. But there's nothing else to be done. So you can sit here. Значит, можете посидеть здесь. Which we all live. Why do we perceive the world through this layer. Look at the second one. If by that first primal tendency, by waking up, someone wakes up. Если при пробуждении вы пробуждаетесь, so кто-то пробуждается. You take yourself as that what woke up, and that becomes a phantom. Вы воспринимаете себя как кого-то, кто пробудился, и это становится фантомом. You become a relative object of time. Вы становитесь относительным объектом во времени. By that becoming a relative object of time, you're missing that what already what you are. И становясь относительным объектом во времени, вы уже утрачиваете то, что вы на самом деле есть. And then immediately you want to go back to that deep sleep state. И тут же вам хочется назад вернуться в это состояние глубокого сна. Because there's an absolute harmony. Потому что там абсолютная гармония. Because there's an absence of one who can be disturbed. И там есть отсутствие того, кто мог бы быть потревожен. But whatever you do to go back there. Но что бы вы ни делали, чтобы вернуться назад туда, disturbs you. Это беспокоит вас. So you want to find a bridge where there is no bridge. То есть вы хотите найти мост там, где нет моста. Because the phantom will never enter that what is prior to the phantom. Потому что фантом никогда не войдет в то, что предшествует фантому. So it's impossible. Это невозможно. So you try always to do the impossible. То есть вы всегда пытаетесь сделать невозможное. You try to connect to something which never knows any connection. Вы хотите установить связь с чем-то, что не знает никаких связей. Because for connection it needs two. Потому что для связи нужны двое. But in that there is no second. Но в том нет никакого второго. To try to connect again is confirming that there is one who needs to connect to something else. Попытка установить связь с этим просто подтверждает, что есть кто-то, кому нужна эта связь. So in this way, the phantom confirms his whatever false existence. Тем самым фантом подтверждает свое ложное существование. So the ghost needs always that confirmation permanently. Потому что привидению постоянно нужно подтверждение. So by trying the impossible, there is no danger. Пытаться достичь невозможного, в этом нет никакой опасности. Yes. Вы чувствовали, что для вас мир стал другим. Но в то же время обыденность опять вас поглощала. И потом вы, когда захотели, опять становились другими. Было такое? Before your enlightenment, did you feel that the world became different once, and then everyday life got to you, emerged into everyday life, and then after that, again, there were times when the world became different. Do you have such experiences before your enlightenment? The world always became different when I took peyote in the 70s. Когда я принимал пиот в 70-е годы, то мир всегда становился другим. Every time it was a different world. Каждый раз это был другой мир. It was like a perception exercise. Это было как упражнение в восприятии. So you exercise to disconnect from the body and you go to whatever realm of dimension of the universe. Вы разъединяетесь со своим телом и идете в другое царство, в другое измерение Вселенной. That is always different. И каждый раз это по-разному. So the normal human perception was quite destroyed. Нормальное человеческое восприятие было этим вполне разрушено. But the first experience of that perception is not connected to the body was with 4 years, I think. Но первый опыт моего разъединения с телом был тогда, когда мне было 4 года. Because in that time, when you went to the dentist for treatment. Потому что в то время, когда вы шли к зубному врачу для лечения зубов, they gave you laughing gas. Вам давали веселящий газ. And laughing gas connects the perception from the body. А веселящий газ разъединяет восприятие от тела. So every time I went to the dentist, I went out of the body and watched him doing his job. Поэтому каждый раз, когда я шел к зубному врачу, я выходил из своего тела и наблюдал, как врач делает свою работу. And I was very, absolutely fascinated. И я был совершенно очарован. And I was one of the rare kids who always wanted to go to the dentist. И я был одним из тех немногих детей, которые всегда хотели идти к зубному врачу. No, this whole curve, let's go. И я всегда притворялся, но это не работало. В этой стране записи зуба не дают. In this country they didn't use this a lot. Yeah, but even Osho used it for years. Но даже Оша использовал его много лет. It's very famous in the spiritual world. Это очень известная вещь в духовном мире. Очень часто на встречах, вот на полных, и вот сейчас я слышу снова вот какое-то такое к телу, вообще ко всему, что происходит в феноменальном мире, ну то есть поиск чего-то, что было бы незыблемым, истинным там, и так далее. Причем аргумент, который приводится, что типа тело, оно ведь исчезает, какая может быть в нем опора? Вот. И я хотела вот об этом поговорить, что, на мой взгляд, было бы ужасно, если бы тело не исчезало, и вот вся его красота как раз состоит в том, что ну, я люблю все, что исчезает, свечи, которые сгорают, духи, которые заканчиваются, и в том числе вся жизнь человека, включая его тело, которое я хожу абсолютно прекрасным, гениальным там и так далее. Вот, все это именно потому и захватывает, потому что это в каждый момент жизни меняется и полностью, ну, на уровне чувств там феноменально исчезает. Вот, это первый такой момент, который, вот, ну что ли, вопрос такой, вот, например, еще ставится так вопрос. Наблюдать то, что неподвижно, то, что никогда не меняется. Но для меня это тоже так же абсурдно, как если бы художник писал картину и наблюдал за холстом. Чего наблюдать за тем и беспокоиться о том, чего никогда вопрос, не меняется? Вопрос. Ну, вот это и есть вопрос. В чем вопрос? Вы ему задайте вопрос, не надо. Long to translate. Okay, so it's often common in meetings like this to take a kind of a derogative attitude towards all that's in the phenomenal world. We say that the body disappears, so we can never find any support in the body. We should look for truth, which is eternal and which is silent, and, well, which is undisturbed always. But I love things that disappear, like candles, like perfume, things like that. It is beautiful. That's what makes life beautiful. And it's great that our body disappears. And that's what makes life fascinating. That's what grabs your attention because it disappears sooner or later. And from my point of view, to watch what is stable, what is unmoved, always unmoved and always undisturbed, is like for a painter to paint a picture and watch the canvas. Yeah, that would be enough. For what? To watch the canvas? Yeah. Для художника, который пишет картину, будет достаточно просто наблюдать за холстом. For the absolute painter. Для абсолютного художника. Doesn't need anything else. Ему не нужно ничего другого. But the artist for sure is always hungry for new sensational colors and paintings. Но для художника, художник всегда хочет новых сенсационных красок и картин. That's a hungry spirit. Это его голодный дух. Always hungry for the next. Он всегда голоден и хочет чего-то еще. Always restless. Он всегда беспокойный. But the absolute artist, God. Но абсолютный художник, Бог, fine with the empty canvas. Ему совершенно хорошо с пустым холстом. And he can never be bored about it. И его никогда это не, ему это никогда не может наскучить. Because there is no one left who can be bored. Потому что не остается никого, кто мог бы испытывать скуку. But Esther is one. One? Esther is one. Spirit. Но I. У вас, когда есть один дух, я. He will always try to avoid the void. Он всегда будет пытаться избежать пустоты. Because the void kills that one. Потому что пустота его убьет. So the absence of the second, no one can bear. В отсутствии второго никто не может. No one can bear. No one can bear. А, никто не может выдержать. Никто не может выдержать отсутствие второго. That's why they say emptiness kills you. Поэтому и говорят, что пустота вас убивает. As a relative I. Так как относительное я. And what is left is that. И то, что остается, это то. That is beauty itself and never needs any change of beauty. И это сама красота, которой не нужны никакие изменения в красоте. But the restless spirit always lives from changes. Но беспокойный дух всегда живет изменениями. Поэтому он всегда сражается за то, чтобы держаться за эти изменения. И он говорит, что жизнь становится скучной, что жизнь это уже больше не жизнь, и он начинает сражаться за выживание. That's the nature of this fleeting spirit, which is living from fleeting experiences. Это природа этого приходящего духа, который живет приходящими опытами. But beauty itself never needs any change. Но самой красоте никогда не нужны никакие изменения. And that beauty never is anything is rising or disappearing. И в этой красоте nothing rises. No. Ничто не возникает и ничто не исчезает. So for that nothing ever happened. Потому для этого ничего никогда не происходило. And nothing has to happen for that. И ничто не должно происходить для нее. But the restless spirit lives from happenings. Но беспокойный дух живет из происшествий, из событий. And there is no bridge between that two. И между этими двумя нет моста. Нет, я не совершенно не возражаю, чтобы пустота убила художника и так далее. Просто я не знаю, что такое абсолютная красота. У меня, возможно, нет органов чувств, чтобы ее как-то определить. То, что я вижу с помощью моих органов чувств, то, что изменяется, вся эта красота меня абсолютно устраивает. Что в ней не так? Что мне не достает? I don't mind if it emptiness kills the artist. But we speak about absolute beauty, which I don't know. Maybe I lack some organs of Because she is absolute beauty, and that she will never know. She can only be it. Вы не знаете абсолютной красоты, потому что вы есть абсолютная красота, и вы можете только быть ей, вы не можете ее знать. And she knows it by heart, but not by mind. И вы знаете это сердцем, а не умом. But the mind always wants to control it and own it, and that's the ownership idea. Но ум всегда хочет контролировать это и владеть этим. Это идея собственности. So it fights for survival. Он сражается за выживание. And the question was, what's wrong about the fleeting beauty? I didn't say it's something wrong, but it's a fleeting. Я не говорю, что в приходящей красоте есть что-то не так. It's like a shadow. Это как тень. There's nothing wrong or right with it. В ней нет ничего не так, ничего так. But there is no satisfaction in it. Но в ней нет удовлетворения. Satisfaction is to be what you are. Удовлетворение – это быть тем, что вы есть. Which is sat itself. Которое есть само сат. And that is never hungry. И которая никогда не испытывает голода. And the spirit is always sometimes hungry and sometimes satisfied, always restless. Дух всегда беспокоен, он иногда голоден, а иногда удовлетворен. So even if it's happy, it's already fearing that happiness may go. Даже если он счастлив, то он всегда боится, что это счастье уйдет. So there is no happiness in spirit. Поэтому в духе нет счастья. Наверное, он голоден, он определенно голоден, потому что это как пища. Yes, it definitely is hungry because he wakes up in the morning, yep. He sees all the beauty and he feeds. He feeds on it. Every day the same. Каждый день одно и то же. Почему одно и то же каждый день все раз? Why every day is different? Different brush? Разные щетки зубные. Почему щетки? Well, because it always starts with that. Потому что каждый раз начинается с этого. Then you look into that eyes, that eyes again. Ah, it's me. Oh. Потом вы смотрите в эти глаза в зеркало и видите, о, опять это я. It's me again. Oh, okay. One day more. Она каждый раз разная. But every day is different. Yeah, yeah, you can make a concept of differences, and everything is different, and everything is unique, and then you try to make a harmony out of it. А вы можете создать концепцию о том, что каждый день все разное, что все уникально, и из этого получается концепция. That you can just bear it. But can just be what? That you can bear life, like a relative life, that you make it an interesting life, and you look like an artist then. Oh, it's always a different. Oh, it's always different, but it's always an effort to make something beautiful. Вы создаете концепцию из этого и говорите, что только так жизнь становится интересной и уникальной. И вам все время нужно прилагать усилия для того, чтобы это было так. So it needs always an effort to be happy. То есть для того, чтобы быть счастливым, постоянно нужно усилие. To be healthy. Чтобы быть здоровым. To have a harmonic mind contemplating. Чтобы был гармоничный ум, который размышляет. Это постоянное появление вот этого призрака. No, I'm much too lazy for that. Я слишком ленив для этого. Поэтому будьте самым ленивым из того, что может быть. And don't wake up when waking up happens. Не просыпайтесь, просыпание происходит. Stay where you are. Оставайтесь там, где вы есть. Which is prior and beyond that first awareness. Которое до и за пределами этого осознания. And that is called self-abidance. Abidance. Yeah, self-abidance. And abidance is not living. No, you stay as that what you are. Но это называется пребывание в себе. You abide in that deep sleep state and don't leave it. Вы пребываете в этом глубочайшем сне и не покидаете. And the technique who am I is self-abidance. You. И техника кто я есть, это техника погружения в себя. Until that what is prior and beyond becomes your nature or is your nature. До тех пор, пока то, что до этого и за пределами этого не становится вашей природой. So realize that what is ever realized. Поэтому реализуйте, осознайте то, что всегда реализовано. And there was never will be any problem. И никогда не будет у вас никаких проблем. That never had any question, and there was never any answer needed. Там не было никогда никаких вопросов, и никогда не требовались никакие ответы. So enjoy the silence you are. Наслаждайтесь тишиной, которая есть вы. And the rest cannot give you the rest you're looking for. А все остальное не может дать вам тот покой, которого вы ищете. So there's nothing wrong or right with the world. Поэтому в мире нет ничего, чтобы можно было назвать то или не то. But there will never be an eternal rest in that what is a fleeting world. Но никогда не будет постоянного покоя в том, что мы называем приходящий мир. That I can only say. Это все, что я могу сказать. So you're looking for that unconditioned happiness, but you cannot find it in the world. Вы ищете необусловленного счастья, но вы не можете найти его в мире. So be what you are, as this is already that what you're looking for. Будьте тем, что вы есть, потому что это уже то, чего вы ищете. Yes. Карл, я не хочу вам нагрузить. Ну, просто почему вы здесь сидите? Исходя из вышесказанного. I don't want to be rude to you, but why are you sitting here, considering everything said above? Oh, that's not rude. Everyone is asking me that. Ой, это вовсе не грубость, меня все об этом спрашивают. Так лучше там, на море, с девушкой. Oh, it's better to be a beautiful girl. No, no. Oh, beautiful girls here. Здесь тоже красивые девушки. Where am I? Wherever I am, there are beautiful girls. Куда бы я ни ехал, везде красивые девушки. Спасибо. Thank you. Как складывается ваша так называемый типичный день. Например, выполняете ли какие-то практики или ритуалы, там, пьете ли вы алкоголь, там, как вы отдыхаете? What are your typical days? No, do you drink alcohol? Typical day? Can you describe your typical day? Do you drink alcohol? How do you take rest? No, no alcohol anymore. No, you don't drink it? No. Я больше не пью алкоголь. No drugs. Наркотики не употребляю. Water. Воду пью. Coffee. Кофе пью. But it's a little bit of drugs. Но это немножко тоже наркотик. I have to work on that. Над этим мне еще предстоит поработать. Ну а что вы делаете обычно в течение дня? What do you usually do during the day? What do you do? А что вы делаете? Getting up and looking at in the mirror and Встаете, смотрите в зеркало и говорите о. And then it's an automatic happening. Brushing teeth, making coffee. А потом все автоматически происходит. Вы чистите зубы, пьете кофе. Listening to the weather report. Слушаете прогноз погоды. And then looking at the emails and answering maybe 5 of 30. А потом пишете, смотрите свою почту, проверяете. You write 30 emails? Yeah, there are 30 emails and I answer 5. А из 30 пришедших писем я отвечаю, например, на 5. And mostly very short. Обычно очень кратко. And always say more later. Обычно я пишу. Later never comes. Подробнее напишу попозже, но это позже никогда не наступает. And then what else can I go out and go to a cafe and have a coffee. А затем я иду в кафе и пью там кофе. And then maybe there's a talk in the afternoon or sometimes 3 times a day. Потом я провожу беседу днем, иногда до 3 раза в день происходит. Beautiful girls. С красивыми девушками. And boys. Ну и молодыми людьми тоже. So then there's night and then I go to bed. Night? Then at night I go to bed. А вечером я ложусь спать. And I sleep very well. Я сплю очень хорошо. Wherever I am. Где бы я ни был. So I'm very blessed. Поэтому я считаю себя благословенным. Otherwise I could. You can dream. Yeah, like this dream. Да, как вот этот сон. When awareness starts, dream starts. Когда начинается сознание, начинается и сон. So there's a never-ending dream. Это никогда не кончающийся сон. Never beginning, never ending dream. У которого никогда не было начала и не было не будет конца. As a dream and the dreamer is not different. И в этом сне сновидящий не отличается. Eternal life dreaming in an eternal dream. Вечная жизнь, вечной жизни снится вечный сон. Очень больно. It's very painful. What? Painful. Painful. Нет. It's joy. Это радость. That's the opposite, for the spirit is pain. Это противоположность духу, который есть боль. For what you are is joy. То, что вы есть, это радость. The relative me is the idea, even, or the imagining that this will happen, will be forever. Относительное я воображает, что это будет вечно. Poor me. И тогда оно говорит, бедное я. Больно, больно. Зачем? Зачем? Мне это не надо. Why does it do it? I don't need it. What? Что? What do you don't need? Что вам не надо? Все. Everything. Everything. No one asks you if you need it or not. Никто вас не спрашивал, надо оно вам или нет. Спасибо. Thank you. Вы говорили, что фантом никогда не соединится с тем, с нашей природой, между ними пропасть. Но Роман Махариши говорил, что выражение фантома мысли это часть нашего то. Если погрузить его в наш фантом в сердце, то он как раз и соединяется с тем, что мы называем то, и растворяется в нем. Oh, you said that phantom will never get connected without true nature. But Ramana Maharshi said that the expression of a phantom is a thought. And as soon as the thought is in the heart, then... it dissolves. It dissolves. Yeah, but that's because it's not it doesn't get connected, it dissolves, it disappears. Сердце это растворяется и исчезает, но соединение все равно не происходит. It's like a block of ice of water. Это как кусочек воды. Да, да. And if the sun is waking up and the water is melting away and there is nothing left. It's like dissolving into the sun. Если появляется солнце, то оно светит на кусочек льда, он растворяется и становится водой. It's like a drop on a hot plate. Gone. Это как капелька, которая падает на горячую тарелку. Раз и исчезла. В фантоме то есть. Оно часто является. Does the phantom include that? No. Нет. Откуда? Что оно отдельно от наша истинная природа отдельно от нашего фантома? So they are separate. The phantom and our true nature are separate. They exist on their own. No, only the absolute dreamer Brahman is real. Только абсолютный сновидящий Брахман реален. There is no Brahman in a drop. Нет Брахмана в капле. А в капле кто? And what there in the drop? Consciousness. Сознание. Сознание как часть, обусловленное сознание – это часть абсолютного сознания. То и то сознание, только то обусловленное. But conditioned consciousness is part of unconditioned consciousness. Consciousness is already dream. Сознание – это уже сон. Only Brahman, which is... Обусловленное сознание – сон. The conditioned consciousness is dream, but what about unconditioned? No, conditioned and unconditioned both is dream. И... как вы назвали? Обусловленное и обусловленное и необусловленное сознание, и то и другое является сном. So if there would be conditioned and unconditioned consciousness. А если бы было обусловленное и необусловленное сознание? Two consciousness. Тогда появилось бы два сознания. One is unconditioned, one is conditioned. Захваченное я, наше я сознание есть обусловленное сознание. Просто оно обслуживает наше мелкое я, скажем так, или фантом. Это сознание. The condition of consciousness serves our small me, small self. Это есть грех, собственно говоря. And this is actually a sin. Sin? No, there's a dream of a sinner, a dream of sinning, a dream of sins. That's all. Есть сон or грешники, сон о грехе и сон о греховности. No, you, that what is reality or what you call it reality, what is Brahman, is prior or beyond even the idea of consciousness. Но то, что мы называем реальностью, Брахманом, это за пределами и до того, что мы называем сознанием. You can say consciousness is a realization of reality, but it's not reality. Можно сказать, что сознание есть реализация реальности, но не сама реальность. They are not different. Они не отличаются. But the realization is not reality. Но реализация это не реальность. Ну, можно сказать, что нет, но они не совершенно отдельные, как вот вы говорите, что они абсолютно отдельные. Они же не абсолютно отдельные. But you say that they are absolutely separate. They are not absolutely separate. They are the nature of Brahman, which is heart. Природа Брахмана, то есть сердце. You can say it's the only reality which is. Можно сказать, что это единственная реальность, которая есть. But not the way the heart is realizing itself is real. Но тот способ, которым солнце, сердце реализует себя, он нереален. Но это все равно, что вещество, скажем, не поле. Мы говорим, что вещество это не поле, но в веществе поле есть. Вещество. Это не поле? Примерно. Материя. Да, материя там есть. Они же не отдельно. Как физики? Я хотел сказать энергию, что вещество это не энергия. In physics, we say that matter is not a fuse, it's not energy. But still it is. No, that what is matter is energy. То, что есть вещество, то, что есть вещество, это уже есть энергия. Скажите, пожалуйста, Карл, мне кажется, вы не ответили все-таки на вопрос, почему вы здесь. То, что вы предпринимали серьезную активность, это означает встречи, например, это означает, что вы состоите в этой организации? But you didn't answer the question. Sorry for interruption. You didn't answer the question about why you're here. If you ah, why I'm here? Yeah, if you do some activities. Why not? Почему бы нет? If you do some activities, it means that you recognize some obligations. You take on some obligations. Yeah, I do SF. Yeah, of course. Да, я действую так, как будто бы да. And really not? Is it, but really not? The body takes its own, whatever, has its own occupation and work to do, and maintaining the engine and the auto. У тела есть свои занятия, своя работа, которую оно выполняет, и так поддерживается мотор, который работает. And I don't have to interfere in it. И мне не нужно сюда вмешиваться. It's automatic. Это автоматически происходит. As always was automatic and it will always be automatic. Это всегда было на автомате и всегда будет на автомате. An automatic thinking, an automatic action, automatic autopilot. Автоматическое мышление, автоматические действия, автопилот. So no involvement needed. Не нужно никакое вовлечение, вовлеченность. And nothing happens. И ничего не происходит. What is your idea of Atman and Brahman? How do you understand that? Brahma or Brahman? Brahman. Brahman. Brahman is self, reality. Brahman – это я, реальность. And Atma is the first individual soul as I. А Атман – это первая индивидуальная душа в качестве я. Was like the internal fire and the first spark. Это как вечный огонь и первая искра. And out of the first spark comes all the life of that spark. И из этой первой искры выходит вся жизнь. So as it was arising from that eternal fire. И когда она возникала из этого вечного огня. One day it will dissolve in it. Так же, как она возникала, так же она в один прекрасный день растворится в чистоте. So even if it's still there, it's already gone. Даже если она все еще здесь, это все равно, как если бы она уже исчезла. So as this relative self. Как относительное я. Came out of the selflessness of existence. Вышла из отсутствия я в существовании. It is rising and disappearing. Так оно возникает и исчезает. That you can see here now that what came will be gone one day, so it's already gone. Так же, как здесь, вы можете видеть, что все, что когда-то возникло, когда-нибудь исчезнет. Поэтому это все равно, как если бы оно уже исчезло. So who cares about what is already dead? И кому какое дело до того, что уже мертво? So only life remains, as always. Как всегда, остается только жизнь. That is what you are. Это то, что вы есть. That is never born and cannot die. Это то, что никогда не рождалось и никогда не умрет. But this idea of a relative me. Но эта идея об относительном я. Came to you and it will disappear one day. Пришла к вам и исчезнет в один день. And this you call me a relative life. Done. Это можно называть относительной жизнью. But as you were prior to that. Но когда вы были до этого. And you are now that. И вы сейчас. And you will be that. И вы будете тем. Which is prior and inspired and beyond that idea. Тем, что до этой идеи, за ее пределами и несмотря ни на что. So it cannot bring anything to what you are. Это не может принести ничего тому, что вы есть. So you have nothing to lose or to gain in that so-called relative life. То есть вам нечего терять или приобретать в этой так называемой относительной жизни. So in that you can enjoy every moment of it. И в этом вы можете наслаждаться каждым моментом. Because nothing can happen to what you are. Потому что ничто не может произойти с тем, что вы есть. So this is like the snake, which is for a snake who can bite you. Это как та змея, которая до змеи, которая может вас укусить. You see, it has no poison. И вы видите, что у нее нет яда. So it becomes a rope. Она станет веревкой. This is the famous whatever symbol of it. Это знаменитый символ этого. So life loses its sting. Death loses its sting. Death loses. Death. тот теряет свое жало. So then, there is life or not, who cares? Есть жизнь или нет, кому какое дело? And how it is. There will be a never ending rising and dropping again, but nothing will happen again and again. Снова и снова будет происходить появление и исчезновение, но все равно никогда ничего не будет происходить. As every morning this is rising, waking up. Каждое утро появление происходит, то есть пробуждение. And every night, boom, dropping. А каждый вечер наоборот. And you are in deep, deep sleep, no one misses that body. И когда вы в глубоком-глубоком сне, то нет никого, кому бы не хватало этого тела. But automatically every morning it wakes up. Но автоматически каждое утро оно просыпается. So what to do? И что же делать? So I go to bed and that if I don't see you tomorrow morning, it was nice to meet you. И я ложусь спать, если я вижу вас на следующее утро, то говорю, приятно снова с вами увидеться. And every morning, you again. А следующее, а на утро говорю, а опять ты. Okay, why not? Ну хорошо, почему бы и нет. Твои ощущения. Без концепции я есть. What are your sensations without the concept I am? There is no sensation. Нет никаких ощущений. Ты мертвый. I'm dead. No, I'm life. Я есть жизнь. But life has no sensation. Но у жизни нет ощущений. Because for any sensation needs two. Потому что для любого ощущения нужны двое. An experiencer and what is experience. Переживающий и то, что переживает. And in life there is no experiencer and no experience. А в жизни нет переживания и переживающего. So the nature of life is silence. Потому что природа жизни – это тишина. The absence of a presence of anyone who is or is not. Отсутствие присутствия того, кто есть или кого нет. And in this absolute absence there is no sensation. И в этом абсолютном отсутствии нет ощущений. И что? So what? Yeah, so what? Да, и что? Скажи. So what? Yeah, so what? Сказала. Это только во сне без сновидений. Это сон без сновидений. It's a dream without any dreams. It's to be the absolute dreamer without dreaming. Это бытие абсолютным сновидящим без всякого сновидения. And you are that every night. И вы являетесь этим каждую ночь. And no one complains in deep, deep sleep that there is no sensation. И никто не жалуется, что в глубоком сне нет ощущений. But now that what is dead calls that dead. Я жалуюсь. I complain. Yeah, that's what I mean. That dead idea complains that that I cannot be, so it's dead for me. I have no interest in it. Эта идея жалуется на то, что нет того для меня. Вопрос. Получается так, что для в настоящее время воспринимаю, осознаю, что когда сознание отождествляется со своим творением, со своими чувствами, мыслями, желаниями, фокус изначальный, он теряется на сознание. И это мы называем фантом, относительное я, или как говорил Махарадж Нисаргата, личность, или как Рамана Махарадж, незаконный отросток атмана. Так вот у меня вопрос, почему все-таки при захватывании сознания как бы своего творения, самоограничения, теряется вот этот изначальный фокус, который в нем присутствует, на осознание. Ведь не может быть так, чтобы без как бы без слова причина неуместно, Ну, вот, в общем, вопрос такой, что вот все-таки как так получается, что теряется фокус от сознания, и сознание захватывается именно своим творением, которым мы осознаем, как воспринимаемый мир, у нас возникает желание относительно этого мира, какие-то мысли, и мы полностью концентрируемся на этом, и у нас окончательно теряется фокус, пока значит, не приходит учитель, мастер и говорит нам, что мы утратили этот фокус, и необходимо вернуть вас к источнику. Well, it so happens that when consciousness gets identified with its creation, with the feelings and thought, the focus of awareness is lost. It gets lost. Different teachers and sages talk about it, Maharaj and others, and they call it different names, but the fact is still remains. So the question is, why? When the creation, which is actually the perceived world, grasps from the consciousness, why do we lose focus of awareness at that moment? Why do we need a teacher to return us to that focus? Because you are like a stray cat who always goes astray otherwise. Потому что вы как бродячий кот, который в противном случае все равно уйдет. Из дома. That why you need one who is established in that. Поэтому вам нужен кто-то, кто является установившейся, устоявшейся фигурой в этом. So it's the moment you go astray. Когда вы начинаете бродяжничать, то вам нужен кто-то такой. Remains or reminds you on that permanently. Учитель будет тот, кто будет напоминать вам об этом постоянно. So the question, who am I, is like one of this, getting the stray cat concentrated. А вопрос, кто я есть, это один из способов сконцентрировать, вернуть фокус для бродячего кота. So it's like a concept who was permanently steering into the fire of awareness. Это как концепция постоянного погружения в огонь сознания. Then forgetting the world and that, you. Dissolve in it. Забывая мир в этом, вы растворяетесь в этом. And it's a trick. Это трюк. То есть получается ум, обращенный наружу, вовне, да, это получается как бы в нашем случае это несчастье. А ум, погруженный в источник, он сконцентрирован. Имеющий фокус в источнике, это уже как бы является просветлением. When mind faces outside, then the result is unhappiness is set in mind. And when mind faces inside, then it's focused on the source, on silence. Yeah, on silence. And in silence there's happiness. Когда ум обращен внутрь, тогда он сконцентрирован на тишине, а в тишине есть счастье. So if awareness is aware about itself, it's aware about silence. Когда осознание осознает себя, оно осознает тишину. And then happiness is even the origin of the world, and then happiness, which is shanti. И тогда счастье становится источником мира, то счастье, которое есть шанти. Which is shanti itself. Которое есть само шанти. And out of shanti comes shanti, shanti, shanti. И из этого шанти выходит шанти, шанти, шанти. Peace, peace, peace, peace. Покой, покой, покой, покой. But if this is your reality, it's always war. Но если вот это ваша реальность, то всегда война. Reality is that, and out of that what is reality, which is peace itself. Реальность это вот это, и из этой реальности, которая есть сам покой. Peace is. Выходит покой. So even this world is peace. Поэтому даже этот мир это покой. So that's why you should first realize that what is reality, which is what you are, and out of that comes that. Поэтому сначала нужно осознать то, что есть реальность, и из нее исходит то. So you step out of being a relative owner of a body-mind organism. То есть вы выходите из бытия отдельным организмом тела-ума. To be the owner itself. Чтобы быть самим владельцем. Which never owns anything. Который никогда ничем не владеет. So the king has to die. Это как король должен умереть. That's a kingdom, what is what you are. Королевство, которым вы являетесь. Can be the kingdom itself. Может быть самим королевством. But as the kingdom has a king. Но когда у королевства есть король. It's a dictator. Он диктатор. And the dictator is always like, you don't feel so well. А когда вы диктатор, то вы никогда не чувствуете себя хорошо. It's called prison of dictation. Это называется тюрьма диктаторства. So there may be a kingdom without a king. Это может быть королевство без короля. That is what Jesus said. Whoever wants to come or join the kingdom of what I am. Это об этом говорил Христос, когда он сказал, что все, кто хотят прийти и присоединиться к тому королевству, в котором я являюсь. And coming back has to be naked. А возвращение должно быть обнаженным. So the naked truth. Это обнаженная истина. It's a poor mind. Это бедный ум. It's a total absence of any idea of what you are and what you're not. Это полное отсутствие любой идеи о том, что вы есть и что вы не есть. And that's the nature of what you are. Это природа того, что вы есть. Knowledge itself. Само знание. But any knower, но любой знающий, one too many. Это уже один, которого слишком много. Да. Я все больше и больше удивляюсь. I'm getting more and more surprised. Если вы как германец, и вам известна концепция Гитлера. Гитлера? Гиммлера? А? Гегеля? Что я есть, это последняя концепция, которая может быть. I take it as I am is the last concept that could ever be. Дальше идет, там дальше нет дуальности. After that there is no duality. Что? Prior to that. Скажите просто, я не знаю. What is it? What is the first question? Yeah, just say I don't know if you don't know. What? Что? Что не знаю? Концепция я есть. The concept I am. Это последнее, что можно сказать в этом мире. It's the last thing that could be said in this world. Что дальше? What's next? The next will be the next. Следующее будет дальше будет дальше. Но это будет дуально. But it will be duality. So what? Ну и что? Согласен. Да, вы знаете, это напоминает от личного у себя нанька. Oh, it reminds me of fucking oneself in front of all people. You're beat them on the intimate exhibition. Exhibitionist. Look how naked I am. Посмотрите, какой я весь обнаженный. Мне нравится. Идет женщина, заходит в подъезд, идет с работы с тяжелыми сумками. A woman comes back, it's an anecdote probably again, a woman comes back home from work with heavy bags, and she enters the building where she lives, and there is an exhibition. Она заходит, и в этот момент он распахивает плащ. And so as soon as she enters, he unfolds his coat, as he says. Она так, о, а яйца-то я забыла. Well, I forgot to buy the eggs. Having a bowl, no? Yeah, yeah, it's it's a nice thing or something. Oh, I know you. But what's the question? Переходим к этому вопросу. Сначала дочитываю по-русски. Третье загрязнение называется анавамала. Это третье загрязнение. Может быть, вы сами зачитаете свой вопрос? Да, сами зачитайте. Это тончайшее загрязнение. Концентрация внимания. Это тончайшее загрязнение. Анавамала есть особенное внутреннее загрязнение личности. Когда практикующий достигает состояния, близкого к состоянию Шивы, он не может удержать это состояние. Эту неспособность создает анавамала. Например, если вы осознаете вашу собственную природу, а потом осознавание исчезает и исчезает быстро, то это обусловлено действием анавамалы. Анавамала есть апурната, неполнота, чувство незавершенности. Благодаря этому загрязнению вы чувствуете незавершенность во всем. По причине этого чувства вы создаете абхилаша. То есть желание законченности. Когда вы чувствуете эту недовершенность, вы хотите стать полным. Например, если я хочу иметь какую-то определенную вещь, это значит, что я чувствую, что не имею ее. Это чувство не имения этой вещи обусловлено анавамалой. Хотя вы ощущаете неполноту, знаете, что вам чего-то не хватает, вы все еще не знаете, чего именно. Ну, с этим можно спорить. Вы хотите иметь все, и даже не важно, чем вы обладаете, вы все равно не дополните вашего ощущения нехватки, бреши. Вы не можете избавиться от этой неполноты до тех пор, пока учитель не укажет на этот пробел и не поможет его заполнить. Вопрос или диплом? Дальше написано от руки «Моя беда Саша», а до этого я не понимаю. А вопрос в чем? Пока что нет вопроса, это был зачитан печатный текст, дальше идет от руки. And then, я что-то, что это, а дальше моя беда Саша, а вот одно слово или два. Может быть, кто-нибудь вот это первый прочтет? Это психический вопрос. Печатный вопрос. Я не знаю. Я чувствую, что это моя беда, Саша. А вопрос в чем? вопрос в том, что вы наполняетесь, понимаете? Вот, вы наполняетесь чем-то, и тут же еще что-то. Понимаете? Еще что-то. И вот, нет, ну, в принципе, это тантра, ну, довольно так серьезный источник, но я чувствую, что это вот вполне, да, для всех может послушать внимательно. Переведите. То есть недостаток в чем? Да, ты перешел в этот мир, но у тебя нету ощущения, что раз, и тебе что-то еще надо, понимаешь? Давайте, да. Следующий вопрос. Всегда чего-то мало. Это правильно. Все время мало. Можно долго взять. Говорим про это. Не меняйте тему, дайте насладиться. Карл про это и не говорил. Что всегда чего-то мало. Света она мало. Правильно. Куда бы ты ни пришел, все время мало. И про это Карл уже говорит. Stage. Just to make it short, it's like purification is the dirtiest idea I know. Очищение — это самая грязная идея, которую я знаю. Мы говорим это загрязнение. Just to give an answer to the total. Это будет мой ответ на это все. The very idea that. Thank you. Read it. All that. Yeah, I understood maybe before. Yeah, whoever tells you have to be purified to be what you are, has a dirty idea. Кто бы вам ни говорил о том, что вам нужно очиститься для того, чтобы стать тем, кто вы есть, это уже будет грязная идея. Like an angel God, Ariel or something. Angel what? Ariel, you know Ariel is like a washing powder. Как Ариэль, да, это как спиральный порошок Ариэль. Got all the laundry, yeah? It's got laundry, да. Тогда это становится прачечной, божественной прачечной. Опять же концепция загрязненного ума. What about the concept of dirty mind? Yeah, that's one of the whatever concepts of the mind that the mind has to be purified. Это как раз одна из этих концепций ума о том, что ум нужно очистить. Даже вот на то, что мы написали, что мы написали. А? На что? It's a way of survival of the mind, that the mind has an idea, that the mind has to be purified and knows that it will never be pure enough to be what is God. Это способ выживания ума. Ум хочет знать, что вот ему нужно сначала очиститься, чтобы быть тем, что он есть. Что? Сидите, ждать? Should I just keep and wait? Она вам мало, она мне нужна. No, она вам мало, извините. Do whatever you cannot. Делайте все, что вы не можете не делать. История просветления, так сказать, короткая его часть. the question will be asked in English, so I'm asking now. Tell us a story that happened to you in 1995 and 1996, which started at Balsa Forest and then finished in Jerusalem, Malai. Эта история не имеет никакой ценности. It's too long anyway. И в любом случае она слишком длинная. Otherwise, everyone compares himself and tries again to go somewhere and do something. No, it's not. Все начинают сравнивать себя с этим и хотят куда-нибудь поехать и все такое. Лучше поговорить вот так напрямую. О том, что актуально прямо сейчас для каждого. Состояние глубокого сна, сновидений, у меня нет доказательств собственного существования. In deep sleep with no dreams, I have no proof of my existence. I cannot say I am or I am not. And no one needs it. И никому это не нужно. And no one needs it now. И никому это не нужно и сейчас. У меня такой вопрос. Правильно, конечно, я читал в русском переводе, книгу «Несогретный Караджа». Он говорил, что он осознает состояние, в отличие от обычного человека, непросветленного. Он осознает состояние глубокого сна. То есть на его фоне, он считал себя именно тем, да, происходит, случается состояние глубокого сна, и он его осознает. Что у обычного человека не происходит. Может быть, там неправильный перевод, я хотел бы ваших комментариев. Well, I read Maharaj's book in translation, I'm not sure if the translation was right. He said, well, according to the book, he said that he does realize he's aware of the deep sleep, of the state of deep sleep. And it's like on the background of that, he gets aware of that he's in deep sleep. So what would you say? Correct or not? То есть это именно отличие просветленного, что он все осознает. И состояние глубокого сна, и его мощное состояние. It's a distinguishing feature of somebody who's enlightened, that he gets to be aware of everything, no matter. Недоступный получается уровень, вот именно, в каком-то, наверное, пограничном состоянии между тем, что мы на самом деле, и то, что мы сейчас вот как бы здесь представляем. It's like a border state between what is and what is. Yes, Вы можете видеть, что все, что есть в сознании, и может сказать... It's the first and the last you can experience. Это первое и последнее из того, что вы можете испытать. И он сказал, что, в принципе, это даже любому человеку будет под силу войти, почувствовать это состояние. Если он будет сознательным в продолжении сна, продолжение дня. То есть все же мы понимаем, что у нас вот обычный человек имеет как сознательные участки бодрствования, да, так и несознательные. То есть получается то, что Махарадж сначала добился своей внутренней работы, что у него как бы весь день происходил сознательно, и потом это осознание, скажем так, утвердилось в нем, и дальше у него как бы произошло развитие, что он уже как бы упал в то, что на самом деле является сознанием. Он стал свидетельствовать все. И глубокий сон, и другие состояния. But he also said that anyone could experience this state. Anyone could, in case the person is aware of everything he does during the day. And that's what he did himself, and the result was that he fell into that and was now in a coma. Yeah, that was, I think 10 years before he died, he wrote this book, or he talked about it. The last years, this was not his, what he said. За 10 лет до его смерти он написал эту книгу. Не сам, а Философ была написана эта книга. А в последние годы он уже говорил другое. I know that he, in the beginning, he said that he listened to his master, and then you said, who am I? Я знаю, что вначале он говорил, что он слушал своего мастера, и ему говорилось, кто я есть, and then и задавать вопрос. Became established in that I unpronounced I am-ness. И затем он как бы устоялся в этом непроизносимом «я есть». And then it dropped into that heart. А потом упал как бы в это сердце. But later on he said, но в дальнейшем он уже говорил. No, it cannot be by any technique or by any action or non-action or mantra or who am I, that what you are cannot be attained by anything. Но в последние годы он говорил, что нет, нельзя никакой техникой достичь, никакой мантрой этого состояния «я есть». So if you read the first part of what he said, that's the impression you can do something. Поэтому если почитать его первую часть того, что он говорил, то у вас появится впечатление, что можно что-то сделать. But if you read the later books like «Prior to Consciousness» and «The Ultimate Medicine» and things, then it's not anymore. Но если вы почитаете его последние книги, как, например, то, что предшествует сознанию, или конечное лекарство, то там уже будет совсем не то. Он уже никогда не говорит об этой технике. But you can really get confused if you read the first book and then the second, and you always think he has to be honest or it has to be the truth all the way. Но вы приходите в замешательство, если вы читаете сначала две первые книги, а потом последние, поздние книги, и вы думаете, ну, он же должен был быть честным, почему такое противоречие? That's why his co-disciple Ranjit said, don't read books from dead masters. Поэтому другие ученики, которые учились вместе с ним, они говорили, не читайте книг этого мастера. And Ramana said the same in the way. Мертвого мастера. Все эти книги, я есть, значит, вот именно состоит, что искренняя устремленность в сохранении фокуса на чувстве я есть. The point of the book I Am by Maharaj is that if you are truly sincere. Yeah, that's I Am That, because this is 15 years before he died. And no. I Am That is really confusing you if you read the first and then the last books. Если вы сначала почитаете первую, потом последние книги, я уже сказала, вы приходите в замешательство, потому что эта книга была написана 15 лет назад. I like the I Am That. Мне нравится книжка «Я есть то». But he totally contradicts himself later. Но он полностью противоречит себе потом. So even in every book he contradicts him absolutely. One sentence is said you have to practice, and the next you cannot do anything. Даже в одной книге он и то противоречит сам себе. В одном предложении говорится, что вам нужно практиковать, в другом что не надо. And I can do the same. I have to do the same. I have to contradict myself every talk 1000 times. И я делаю то же самое. Я могу противоречить сам себе за одну и ту же беседу 1000 раз. So, but if you ask me finally, I would say you never will become what you are by any technique or by any exercise, by anything you do or don't do, as you already here now what you are. Но если вы потребуете окончательного ответа от меня, то я скажу, что нельзя ничего сделать, никакая техника вам не поможет для того, чтобы достичь то, что вы есть, потому что вы уже то, что вы есть. And when Ramana calls it like the good company. Это то, что Рамана называет хорошая компания. Being in that eternal now company. Будьте вечно в этой хорошей компании. No book and technique can bring you that. Никакая книга, никакая техника не принесет вам это. А если ты говоришь, что библиотека – это мертвый груз, ты постоянно цитируешь с этой библиотеки выражение, это просто говорит. When you say that library is cemetery, and still you quote people from the cemetery, yeah. Then is it a contradiction? Yes, of course. Конечно, это противоречие. I go through all the sayings and quoting and things, and as I have said it myself. Я цитирую все эти выражения, цитаты, как будто бы я их сам сказал. And I can contradict myself infinite times, and it doesn't matter. Я могу противоречить сам себе бесконечное количество раз, и это не имеет значения. But truth doesn't need to be true. Истине не нужно быть истинной. To be what it is. Чтобы быть тем, что она есть. That's the beauty of truth. В этом красота истины. It never demands any truth. Она никогда не требует никакой истины. Or to be right. Или того, чтобы быть правильной. At all. Совершенно. So it can jump from Z to Z and Z. It absolutely doesn't matter. Она может перепрыгивать от одного к второму, третьему, это совершенно не имеет значения. So I'm absolutely here to confuse you in a way more. Поэтому я здесь для того, чтобы привести вас в замешательство, в смущение. That you may be experience that what you are never needs any order of any kind to be what it is. Чтобы вы поняли, что то, что вы есть, для этого не нужно ничего, чтобы быть тем, что вы есть. So it's a technique of confusion. Это техника замешательства. Это то, что Аристотель говорит, что все логично, Гераклит, что все логично. И оба правы. Аристотель говорит, что все логично, а еще... Да, Гераклит, что все логично. Aristotle said that everything is logical, and Heraclitus said that everything is chaotic. Yeah, and both are right. Оба правы. Yeah. It's the order of the chaos. Это порядок хаоса. Or the chaos of the order. Или хаос порядка. There was. Один человек из Петербурга, который очень беспокоит этот вопрос, хочу передать лично вам о свободе воли, воли и предопределении. Что вы думаете? A person from St. Petersburg was very, very concerned with this question. Asked me personally to ask to him something that he thinks about free will and predetermination. What I think about it. Think? What I think about it. А вы хотите знать, что я думаю об этом? Yes. Well, it's a nice idea. Это прекрасная идея. I have nothing against it. У меня нет ничего против них. Это то, что раньше говорит, что вы обладаете, конечно, свободой воли, но результаты тоже ваши действия вам не принадлежат, поэтому она бесполезна. It's like Ramesh said that you have total free will, but the results of your actions don't belong to you. So your free will is absolutely useless. I would say you have the experience of free will, but there's no one who has it. Я бы сказал, что у вас есть переживание свободной воли, но нет никого, у кого бы было это переживание. There's no one who has free will. There's no one who has to bear the results of it. Who has free will has to bring the results? No, Esther is no one who has a free will. Никто из тех, кто имеет свободную волю. There's no one who has to bear the results. Нет никого, кто бы приносил результаты. What he has not done. Того, что он не делал. But there is no one in the beginning. Потому что в самом начале нет никого. But there was never any owner of anything. Не было никакого владельца, чего бы то ни было. So free will or no free will, who cares? Есть свобода воли или нет свободы воли, какая разница? Кого это волнует? Both are two different experiences, which doesn't make you more or less as you are. Оба это два разные переживания, которые не делают вас в большей степени или в меньшей степени тем, что вы есть. So it's all free will. Поэтому все это свобода воли. It's a movie from America. Есть такое кино американское. У вас очень хорошо получается техника замешательства. The technique of confusion is what you are so good at. Very good. За что бы ни ухватился, в следующем мгновении это не имеет значения. Whatever you craft, the next moment it doesn't matter anymore. Yeah, this is Jesus, there's a Thomas Gospel, he's famous for saying it. I am here with a sword and I am bringing you chaos. Это известная фраза из Евангелия от Фомы, что я здесь, и я приношу вам хаос. So it's like a Zen master with a stick. Это был как зенский мастер с палкой. Whatever you reach, if he had said it before, he will destroy again. Что бы он ни говорил до этого, он тут же это снова разрушает. So what to do? It's a tradition of Zen, it's a tradition of all so-called masters. They put you into the total void of. Это традиция дзен, традиция так называемых мастеров, которые погружают вас в пустоту. But still you are what you are. И все равно вы есть то, что вы есть. So it's like an experience that nothing can touch you. Это как переживание того, что ничто не может затронуть вас. And that what you are never needs any structure. И то, что вы есть, не, для этого не требуется никакая структура. So it destroys whatever can be destroyed. Оно разрушает то, что может быть разрушено. But what is life, which is what you are. Что есть жизнь, то есть то, что есть вы. Is never touched by it. Это никогда не затрагивается. So the person can be there or not, or healthy or unhealthy. What you are, never cares. Человек может быть здесь, или его может не быть, и он может быть здоров или болен, но то, что вы есть, никогда это не затронется. It's always like a carelessness. Это всегда такое безразличие. And ruthlessness. И безжалостность. About anything. К чему бы то ни было. Yes. Два подхода, то есть вы несете доктрину, и я в том числе с вами, и вы не знаете никого, кто здесь находится. А позиция гуру, он знает своего человека и пытается ему принести то, что надо, на его уровне. Ну, я говорю об этом, потому что у меня друзья в Германии, они могут к вам приехать. Это очень логично. Логика железная, да, поэтому вы об этом говорите. Потому что у вас друзья в Германии. А в чем был вопрос? Да, в Германии. В Германии достанется. Окей. Хорошо. Что? What's your address? They can reach me with my homepage. Они могут пойти на мой сайт в интернете. Там есть мой адрес. Спасибо. I will send it for break. Yeah, okay. Now it's a break, okay. 10-15 minutes on. 10-15 minutes later. Okay. Я сегодня ребенок на руках, представляете? Тут снизу. Я звоню,